стоя в ванной комнате и глядя на себя в зеркало, она с издевкой сказала своему отражению: «Ты похожа на Дастина Хоффмана в Тутси». Ее вдруг разобрал смех. Нора поняла, что слишком строга к себе. Ничего не поделаешь, она чувствовала себя мужчиной в женском платье. В таких случаях чувства берут верх над фактами, и смех ее быстро угас. Затем она совсем расстроилась, два раза принималась плакать и даже решила позвонить Трэвису и отложить свидание. Ей, однако, очень хотелось его увидеть, пусть даже ценой унизительного вечера в ресторане. С помощью Мюрайн она избавилась от красноты в глазах, затем снова примерила и сняла платье. В начале восьмого приехал Трэвис. Он был очень красив в темном костюме. На Норе было надето бесформенное синее платье и темно-синие туфли. Он сказал: «Я подожду». «Подождешь?» «Не делай вид, что не понимаешь. Иди и переоденься». Она сказала скороговоркой: «Трэвис, извини, это ужасно, но я пролила кофе на новое платье». «Я буду ждать здесь», — сказал Трэвис, проходя в гостиную. «Целый кофейник!» «Поторопись. Столик заказан на 7:30». Внутренне готовясь к насмешливому шепоту или даже к откровенному смеху ресторанной публики, убеждая себя в том, что кроме мнения Трэвиса ее ничего не интересует, Нора поднялась в спальню и надела на себя платье от Дианы Фрайс. Она пожалела, что испортила прическу, которую Мелани сделала ей пару дней назад. Может быть, с прической было бы лучше. Ой, пожалуй, нет. Было бы еще смешнее. Когда Нора спустилась в гостиную к Трэвису, Трэвис улыбнулся и сказал: «Какая ты красивая». Ей так и не довелось узнать, соответствует ли кухня знаменитого ресторана его репутации. Она не притронулась к еде. Позднее Нора даже не могла как следует вспомнить внутреннее убранство заведения, хотя лица некоторых посетителей, включая актера Джина Хэкмана, она, казалось, запомнила на всю оставшуюся жизнь, так как была уверена, что они весь вечер смотрели на нее с удивлением и отвращением. В середине ужина, явно чувствуя ее неловкость, Трэвис поставил на стол свою рюмку и, наклонившись к Норе, тихо сказал: «Ты действительно выглядишь замечательно, Нора, хоть ты и думаешь иначе. И если бы ты была поопытнее в таких делах, то заметила бы, большинство мужчин здесь, в зале, глядят на тебя с интересом». Но Нора знала правду и была готова смотреть ей в глаза. Если мужчины и обратили на нее внимание, то совсем не потому, что она им нравилась. Когда индюк с фальшивыми перьями на заднице выдает себя за павлина, это, конечно, привлекает всеобщее внимание. Шоколадный мусс, поданный на десерт, был, конечно, восхитителен, но во рту у Норы он имел вкус библиотечного клея и застревал в горле. Они с Трэвисом в последние две недели много беседовали, и оказалось, что им, на удивление, легко говорить о самых сокровенных чувствах и мыслях. Она узнала, почему, несмотря на привлекательную внешность и относительный материальный достаток, он одинок. А он узнал, почему она о себе такого неважного мнения. Когда Нора уже начала окончательно давиться десертом и стала умолять Трэвиса отвезти ее домой, он вполголоса сказал: «Если на свете есть справедливость, то Виолетте Дэйвон должно быть сейчас особенно жарко в аду». Шокированная его словами, Нора произнесла: «Нет, что ты! Она была не такая уж плохая!» Всю дорогу он молчал в задумчивости. Прощаясь с Норой у двери ее дома, Трэвис взял с нее обещание. Она встретится с Гаррисоном Дилвортом, который был адвокатом ее тетки, а теперь занимался делами Норы. «Из того, что ты рассказываешь мне, — сказал Трэвис, — становится ясно. Он знал твою тетку лучше, чем кто бы то ни было, и готов поспорить на что угодно. Он может сообщить о ней кое-что, после чего она перестанет давить на тебя с того света. Нора сказала: «Я не думаю, что существуют какие-то мрачные тайны в отношении тети Виолетты. Она была тем, чем была, и не более того. На самом деле это была очень незамысловатая женщина и грустная». «Грустная? Как же!» — сказал Трэвис. Он заставил ее пообещать, что Нора договорится о встрече с Гаррисоном Дилвортом. Когда она поднялась в спальню, то вдруг поняла, что ей не хочется снимать платье. Весь вечер Нора мечтала сменить этот наряд, поскольку чувствовала себя одетой в карнавальный костюм. Но теперь, когда смущение и неловкость остались позади, и проведенный вечер будил в ней теплые воспоминания, она хотела продлить их. В этот вечер, как сентиментальная школьница, Нора заснула в платье стоимостью в $500.